Она бросила в мою сторону короткий взгляд. «Ваш противник получил документ от министерства и...» «О, не переживайте на этот счет», — я покачал головой. «Я хорошо подготовлен к заседанию и многих ждет масса не то чтобы приятных, но очень интересных новостей. Хм, хорошо, а то будет обидно, если вы проиграете. Ваши уроки очень нравятся моей Сьюзи. Ваша племянница хорошо учится. К сожалению, в области чар она не так талантлива и берет все в основном упорством». Мисс Боунс слегка нахмурилась. «Но талант ведь далеко не все. Он лишь 5% от успеха, и достаточно упорные люди могут достичь вершины без него. Однако, я бы на вашем месте предложил племяннице уделить внимание целительству». «Чего?» Амелия уставилась на меня с недоумением. «Я достаточно тонко чувствую магию, и то, что я ощущаю от вашей племянницы, нечто подобное я ощущаю от матушки Нарциссы, а она у меня колдомедик, и мне кажется, что у вашей племянницы может быть талант в этой области. Кхм, это неожиданные новости, я вообще думала направить ее по моим стопам. Как я и говорил, ваша племянница достаточно упорна, и она, приложив усилия, сможет со временем стать мастером чар. Уверен, она также сможет стать и восхитительным Аврором, а после и главой департамента. Но если есть шанс приложить к ее упорству талант, разве не стоит воспользоваться этим шансом? Да, думаю, да. Если хотите, я спрошу у матушки какие-нибудь простенькие методички для начинающих. Думаю, уже к Новому году мы в этом случае поймем, правильно ли я почувствовал, к чему может быть у вашей племянницы предрасположенность. Я буду должна вам. О, не стоит. Я покачал головой. Я в любом случае обратился бы к вам с подобным разговором. Все же, как ее учитель, я должен постараться сделать так, чтобы она раскрылась. Просто это случилось бы несколько позже, возможно, в конце этого учебного года. Мы дошли до зала, и я пропустил Амелию вперед, после чего зашел в него сам. Сейчас тут было пустовато, но это только временно, так как скоро все соберутся. Внимание, заседание по делу Гилдера и Локхарта считается открытым. Голос Амелии прозвучал примерно через 20 минут. «Ведите обвиняемого». Гилдероя ввели в зал и посадили на стул, и он расселся на нем с видом победителя. «Итак, основное обвинение против мистера Локхарта заключается в том, что он провел свои книги, которые являются художественной литературой, как учебники для студентов 1-7 курсов. Драко Блэк, правильно ли я вашу претензию озвучила?» «Да, председатель». «Отлично, обвиняемый, есть ли вам что сказать в свою защиту?» «Да, председатель». Гилдер ослепительно усмехнулся. «Мои книги внесены в реестр учебников, вот документ». Он достал из внутреннего кармана пергамент, свернутый в трубочку. «Передайте документ через секретаря». Молодой парнишка подошел к Гилдерю и забрал у него пергамент, после чего быстро отнес его Амелии, которая развернула его и зачитала. «Документ заверен заместительницей министра Долорес Амбридж. Как видите, председатель, у меня с документами все в порядке. Так что я хотел бы сразу выдвинуть обвинение в клевете». Локхарт солнечно улыбнулся. «Дело еще не закрыто, вот закроем, тогда и выдвините». «Конечно, конечно, делайте свое дело. Драко Блэк, вам есть что сказать?» «Безусловно». Я покивал головой. «Я безмерно рад за мистера Локхарта, за то, что он сумел получить бумажку с печатью, однако я все же поднял документ несколько раньше, чем он это сделал. Вот документ, заверенный печатью от главы департамента образования, что на 2 сентября этого года книги Гилдероя Локхарта не причислены к списку учебной литературы. А значит, пусть сейчас у мистера Локхарта и есть бумага, но на момент внесения книг в список для учеников Хогвартса он не имел права этого. Кхем-кхем, делать. Я решил проигнорировать Амбридж, которая явно хотела что-то сказать. Далее, согласна. Кхем-кхем, мэм, если вы болеете, то не лучше ли обратиться в Мунга? Молодой человек, ваши слова безусловно интересны, но дело мы разбираем сейчас, а не 2 сентября. А сейчас учебники мистера Локхарта, кавалера ордена Мерлина 3-й степени, имеют все необходимые документы. Заместитель министра Амбридж, если бы вы меня не перебили, то услышали бы, что я как раз собираюсь затронуть эту тему. Вы не возражаете, если я продолжу? О, пожалуйста, пожалуйста, мне очень интересно послушать, что же вы скажете. Она жеманно улыбнулась, и я едва сдержался от того, чтобы поморщиться. Благодарю. Так вот, председатель, подскажите, там есть подписи кроме подписи мадам Амбридж? Нет. Амелия покачала головой. Вот как? Ну, тогда я вынужден разочаровать мистера Локхарта, так как назначать учебники в Британии имеет право только Министерство образования, либо же учебник должен быть признан гильдией, которая имеет отношение к предмету. Мадам Амбридж без сомнения наделена властью, однако согласно закону, после ее подписи данные книги могут считаться только дополнительной литературой, приобретаемой по желанию, но никак не в обязательном порядке. А тут у меня. Я достал из сумки пачку конвертов. Конверты с письмами, что пришли ученикам с 1 по 7 курс, с разных факультетов, исходя из которых можно сделать вывод, что данные книги были заявлены в качестве обязательной литературы. Локхарт побледнел. Честно говоря, я пытался договориться с мистером Локхартом полюбовно, так сказать, предложил ему приобрести для студентов сертифицированный учебник, но он предпочел суд. Я расстроенно пожал плечами, а у Амбридж нервно подергивался глаз. Более того, в законах нашей с вами любимой страны указано, что на один курс не может быть более 2 учебников по одному предмету. А если вы посмотрите список литературы, впрочем, я уверен, многие из вас этот список видели, там указано, что каждый ученик, каждый, будь то первокурсник или же семикурсник, должен приобрести все книги мистера Локхарта. Полагаю, он очень хорошо заработал на этом. Составлением данного списка занимается Хогвартс. То есть это именно они виноваты в том, что подобная ситуация стала возможной. Амбридж буквально выкрикнула это со своего места. О, без сомнения, часть вины лежит на Хогвартсе, но знаете, я побеседовал в доверительной беседе с профессором МакГонагалл, которая призналась мне, что несколько раз посылала мистеру Локхарту просьбу уточнить, какому курсу какие книги покупать. Даже говорила, что нельзя иметь более 2 учебников по одному предмету, но раз за разом она получала ответ, что необходимо приобрести все учебники. Директор Дамблдор в тот момент был сильно занят, так как в министерстве принималась целая череда различных поправок к законам, так что ей ничего не оставалось, кроме как включить все книги в список, так как времени на его отправку уже и так оставалось слишком мало. Я сокрушенно покачал головой. А еще, я осмелился обратиться к одному специалисту, признанному во всем мире мастеру боевой магии Зати Игорю Табировичу, который провел оценку бульварной макулатуры, которую были вынуждены покупать ученики. Я бы попросил без оскорблений. Мои книги это шедевры, по ним можно учиться, Зати. Локхарт не выдержал. Серьезно? А вот всемирно признанный мастер в своем заключении назвал вашу макулатуру, цитирую, писаниной, которая не стоит даже бумаги, на которой написано, и чернил, которыми написано. По его словам, цитирую, по данным каракулем ума лишенного, невозможно даже научиться правильно держать палочку, да что там палочку, невозможно правильно научиться улыбаться, хотя именно это делает главный герой практически на каждой странице. А, вот еще, цитирую, так сильно переврать смысл ритуалов и заклинаний может только полный бездарь, который не разбирается даже в том, как работает банальный люмос. Я осмотрел зал суда и передал секретарю все перечисленные документы, как письма, так и заверенные юридическими отделами министерства выписки из законодательства Британии. Амбридж покрылась красными пятнами. Я ни в коем случае не обвиняю никого, кроме Локхарта, в конце концов его имя на слуху, а поверхностная проверка его достижений позволяет установить, что все, что описано в его книгах, действительно происходило. Монстры нападали на поселение, а после монстров убивали. Амелия наоборот едва прятала улыбку, которая грозила выползти на ее лицо. К сожалению для мистера Локхарта, я, когда понял, что дело грозит обернуться именно судом, решил копнуть чуть глубже. Все же мое домашнее образование позволяло понять, что в книгах слишком много несостыковок, которые слишком сложно объяснить художественными изменениями, дабы малоопытные обыватели не смогли применить опасной магии. Я достал из сумки еще несколько стопок документов. Это, нанятый мной специалист проверил все места, в которых случались события, описанные мистером Локхартом в его книгах, и выяснилось довольно. Локхарт выхватил палочку и направил ее на меня. Авада Кедавра. Взмах палочки одного из авроров, который присутствовал на заседании, и Локхарт уже летит спиной в кресло. Я же в тот же момент перекатом уходил в сторону, а в моей руке уже была палочка. Вот только применять ее мне не пришлось. Кстати, палочка оказалась еще и в руках части лордов, которые находились в зале, у всех авроров и даже у Амелии Боунс. Похвальная реакция, мистер Блэк. Амелия, прежде чем произнести это, сглотнула. Было понятно, что для нее так же, как и для меня, да и для всех остальных, Попытка произнести смертельное заклинание была шоком. Спасибо, КХМ, так вот эти документы говорят нам о том, что ни один из подвигов не совершался Локхартом. Более того, моему доверенному лицу удалось найти двух разумных, которые по описанию некоторых жителей той местности подходят по описанию на тех, кто и совершил эти деяния. И вот что интересно, эти разумные сейчас словно дети, им стерли всю память, абсолютно всю. Я покачал головой. КХМ, мы изучим это все, но думаю, уже одной попытки наложить аваду на ребенка 12 лет хватит для того, чтобы отправить мистера Локхарта в Азкабан, а его средства будут конфискованы и переданы ученикам Хогвартса в качестве компенсации за неправомерное обогащение этого человека. Глава 70. Повседневная жизнь. Я вернулся в Хогвартс с победой и новым учителем по зати. Это был отставной Аврор, прошедший войну с Волди и знавший, что ноги и умение упасть носом в грязь и даже в говно спасают намного лучше любых щитов. А учитывая, что он общался с коллегами и знал о том, что происходит во всем мире в целом и Британии в частности. В общем, многие учебники меня возненавидели, так как он ввел обязательную зарядку утром, ради которой всем приходилось вставать на 2 часа раньше обычного и подвергаться адским мукам. Впрочем, сейчас на нас смотрели с предвкушением, так как учитель Зигфрид согласился на то, чтобы помогать мне и Флитвику вести дуэльный клуб. И сейчас он стоял напротив меня, а Флитвик вновь возвел щит и уже вел отсчет. 1, начали. Короткий взмах палочкой, и в противника летит сразу 2 обезоруживающих заклинания, в то время как он успел воздвигнуть щит и бросить в мою сторону еще одно заклинание, от которого я увернулся, сильно склонившись в бок. При этом я отправил в него 2 режущих и 1 обезоруживающее, и он, просто усмехнувшись, создал еще один щит, влив в него куда больше энергии, после чего лениво отправил в меня еще несколько заклинаний, но уклониться у меня бы не получалось, потому я создал на руке очень плотный щит. Вот только плотность у него была не за счет вливания непомерного количества энергии, а за счет того, что я просто сделал его небольшим, а не стал растягивать на все тело. А вот энергии влил всего на 10% больше от обычного. И этим щитом я отбил все заклинания, которые летели в меня, но щит покрылся трещинами. Обновлять его некогда, и я отправляю в противника почти 10 заклинаний на своей максимальной скорости. Заклинания простейшие, обезоруживающие, отталкивающие, связывающие. Но энергии я на них не жалею, и пока противник отвлекся, обновляю. Лежу, думаю, жду, пока с меня снимут парализацию. Магия разума весьма полезна, и я уже просмотрел воспоминания и заметил, как препод вытащил 2-ю палочку и пока первый защищался, отправил в меня 1 парализатор. Ничего не слышу, ничего не вижу, просто лежу и пялюсь в свои воспоминания. О, медленно сажусь на задницу и разминаю плечи и руки, после чего встаю и совершаю уважительный поклон. Аудитория молчит. Благодарю вас за науку, я совсем забыл, что некоторые маги умеют пользоваться 2 палочками, и что это не только врожденный навык, который встречается примерно у 1 из 1000 магов, но и тренируемый. Заметил все-таки. Профессор Зигфрид, я надеюсь, вы найдете время хотя бы 1 раз в пару недель повалять меня как по помосту, так и просто по аудитории. У тебя же есть наставник. Есть. Я кивнул. Однако, несмотря на то, что наставник намного сильнее меня и отбивает моим телом щиты и стены крайне эффективно, я подсознательно запоминаю его стиль. Да, я не настолько опытен, чтобы это начало играть реальное значение с таким противником, как наставник, но, я покачал головой, лучше получить еще 1 противника, который будет сбивать эти подсознательные и еще не сформировавшиеся привычки. Хорошо, что ты это понимаешь. Зигфрид усмехнулся, смотря на меня. Коллега, он перевел взгляд на Флитвика. Я не против, драко действительно будет полезна такая встряска. Отлично, раз в неделю, скажем по воскресеньям, я буду тебя избивать на легальной основе. Зигфрид довольно кивнул. Что, никаких возмущений, синяки, ссадины и переломы сейчас, сохраненная жизнь потом. ХМФ, все бы это понимали, а то, вон, он кивнул на студентов. Жалуются, мол, слишком сильно гоняю их, они просто еще не понимают, что к чему. Я грустно усмехнулся. Вот когда нарвутся на черных тварей, которые лезут из прорыва, тогда и будут благодарить вас, если выживут, конечно. Ясно. А теперь кто мне скажет, какие ошибки совершил мистер Блэк в дуэли со мной? Был слишком медленным, это не ошибка. На ответ паренька Зигфрид раздраженно дернул плечом. Это нарабатываемый навык, и понятно, что он будет медленнее, чем я, так как у меня банально было больше времени для самосовершенствования, и я не балду пинал, а пахал как проклятый, а также прошел войну. Он слишком мало атаковал, парнишка со второго курса задал этот вопрос слегка неуверенным тоном. Вовсе нет, он использовал любой удачный момент для атаки, неэффективно защищался, отвечать начало Гермиона. Можно было бы использовать не универсальный щит, а специфические и, неверно, если вы не забыли, я не кричал названия заклинаний, а распознать их при таком применении сможет разве что мастер боевой магии Изати. У ученика второго курса, даже если он может сдать экзамены за второй, третий, четвертый и пятый курсы, не было и шанса опознать все используемые мной заклинания. Ну, что, больше никто? Я смотрел на это и усмехался. А ты чё любишься? Может, скажешь мне, в чем твоя главная ошибка? Полагаю, свою главную ошибку я допустил намеренно. ХМФ, учитель удивленно выгнул бровь. Я молодой и очень подвижный, постоянные физические тренировки делают меня гибким и по идее, для хотя бы призрачной вероятности победы, я должен был наплевать на озвученные требования к дуэли и начать метаться по помосту, возможно, создать себе секиру и попытаться сблизиться. Сомнительно, что это действительно помогло бы мне победить, но я как минимум смог бы дольше продержаться. Верно, он кивнул. Однако я намеренно отказался от подобного. Все же это именно учебная дуэль, причем не то чтобы призванная улучшить мои навыки. Она была нужна, чтобы показать студентам, как может проходить реальная дуэль, а не тот бред, который у меня был с Локонсом. Ясно, надеюсь, когда ты будешь сражаться ради обучения, то ты покажешь все, на что способен. Без сомнения, я покивал. Отлично, а теперь я понаблюдаю со стороны, что ты тут будешь делать. Я благодарно кивнул, после чего приступил к очередному, куда более продуктивному занятию. Несколько дней спустя, драка, это правда. Во время завтрака ко мне повернулась Пенни, и ее взгляд был очень требовательным. И я чувствовал, что сейчас не время увиливать. Я не знаю, о чем ты, если ты не заметила, то я газету еще не открывал. Это правда, что Локхард пытался бросить в тебя Аваду? Да, я безразлично пожал плечами. Ты так спокойно. Тут на мою голову опустилась рука, которая буквально вцепилась в мои волосы. Отец, ты ничего не хочешь мне сказать? Я вздохнул. Давай так, все расскажу вечером, со всеми подробностями. Сядем перед камином и... Меня потянули за волосы, причем достаточно сильно. Отец, сестренка, не надо. Я жив, здоров и вернулся без каких-либо травм, так что переживать нет смысла. Так что вечером все обсудим. Хорошо, но если ты меня продинамишь. Сестра, ну не в большом же зале. Она фыркнула, но отпустила мои волосы. Но вообще я удивлен, что это все только сейчас опубликовали. Я думал, что экстренный выпуск выйдет тем же вечером. Черт, ты слишком спокоен, на тебя даже злиться не выходит. Нимфа покачала головой, а остальные девочки только повздыхали. Гарри же удивленно переводил взгляд с нимфы и Пенни на меня и обратно на девочек. Трейси, Гарри, я тебе потом все расскажу. Она мягко улыбнулась ему, но не учла, что с другой стороны от него сидела Джинни. Локхард на суде попытался убить Брака, использовав Аваду, вот. Она подсунула газету под нос Гарри, и тот, ошарашенно моргнув, начал вчитываться в написанное. При этом он не заметил, как Джинни бросила на Трейси надменный взгляд, полный превосходства. Трейси же смотрела на нее с раздражением. И это раздражение уже было нелегким, так как за прошедшее с 1 сентября время Джинни стала слишком часто вторгаться в личное пространство Гарри. Интересно, а она вообще понимает, что она просто ревнует своего пока еще не парня или нет? Ладно, пора на занятия. Я встал и отправился в кабинет. Профессор Блэк, я посмотрел на Луну, которая и подняла руку для того, чтобы задать вопрос. Да, мисс Лавгуд, я вас слушаю. Профессор, а вы можете дать интервью журналу «Придира»? По аудитории послышались смешки, я же прикрыл глаза. Мисс Лавгуд, это не то время и место для подобных вопросов. И все же, Луна не успокаивалась. Об этом мы поговорим сегодня вечером у камина. А до этого момента, если у вас нет вопросов по теме урока, то я бы попросил вас перестать отвлекать остальных. Хорошо. Она кивнула и опустила руку, после чего я продолжил вести занятие, которое проходило в достаточно легкой обстановке. Первокурсники меня радовали, как и остальные мои ученики. В большинстве своем они с огромным упорством заучивали минимум теории и отдавали предпочтение практике. Впрочем, та же Луна с большим энтузиазмом изучала всю дополнительную литературу, которую я давал. Собственно, поэтому я ей позволял чуть-чуть больше, чем остальным. А вот, например, Джин не берет в основном упорством. Она девочка, конечно, не глупая, но теорию лишнюю учить не любит. Она чаще обращается к Луне, чтобы та объяснила ей, что к чему. Уизли, четче движение палочкой. Ударение у тебя правильно, а вот палочка в конечном движении у тебя слегка уходит в сторону, из-за чего заклинание выходит немного слабее. Спасибо. Джин не кивнула мне и стала выполнять заклинание медленнее, и теперь у нее все получилось. Карстоун, ударение на первый слог, а не на второй. Я, конечно, понимаю, что удобнее произносить с ударением именно на второй слог, но правильнее это делать именно на первый. Первокурсник Гриффиндора благодарно мне кивнул, а я продолжил следить за окружающими и думать о том, что вообще произошло за последнее время. Например, тот, кого одурманили зельями, покинул Хогвартс. У него установить, кто одурманил его, не вышло. Зато во время суда мы узнали, что именно он отправил это письмо. А еще у него в планах было натравить кого-нибудь на Дафну, Гермиону и Нимфодору. И вот эти новости меня просто взбесили. Я готов был сам заводить его прямо в зале суда. Благо, что я все же изучаю магию разума и только сидел на месте и улыбался. Правда, мне показалось, что когда Локонс увидел мою улыбку, он вздрогнул и слегка побледнел. Впрочем, неважно, так это или нет, просто я уже решил, что устрою ему очень интенсивную жизнь в Азкабане. Я уже даже оплатил некоторые приключения. «Профессор, у вас что-то случилось?» Я удивленно посмотрел на Луну, которая подошла ко мне, а вот остальные детишки отводили взгляд в сторону. «С чего ты взяла? У вас была такая улыбка». Луна мечтательно улыбнулась и посмотрела куда-то в потолок. «И ваши мозгошмыги были крайне яростными». Опять она про свои мозгошмыги. Я покачал головой. «Простите, просто я вспомнил то, что заставило меня радоваться в особо темном уголке моей души, и это отразилось на моем лице». «Ясно». Луна покивала, а урок тем временем продолжался. Я еще раз осмотрел, кто и как выполняет заклинание, и только убедившись в том, что все освоили заклинание, я довольно решил предложить освоить новое заклинание. «Итак, хотите, я вам покажу еще одно заклинание?» «Да». «Хорошим», мне ответили ученики, и я с удовольствием взмахнул палочкой, показывая очередное простенькое заклинание, которое в основном направлено на разработку кисти и правильного движения палочкой. Я хорошо поработал летом и нашел пару десятков заклинаний, которые можно давать первокурсникам для того же, что в прошлый раз достигался у учеников обычными отработками движений. Впрочем, отработки это не отменяет, но все для первокурсников становится намного интереснее, и это уже дает результаты. Детишки развивают запястья значительно быстрее. Разве что Луна смотрит на меня понимающим взглядом, когда я даю новое заклинание. Да и кисть у нее хорошо разработана. Впрочем, не настолько, чтобы сказать, что она уже очень давно практикуется. Скорее, просто ее отец занимался ее подготовкой к Хогвартсу. Глава 71. Беседа у камина. Итак, Пенни решила прервать молчание, которое слегка затянулось после того, как мы все вечером собрались около камина. При этом молчали не только мы, большая часть гостиной молчала, а некоторые студенты только шепотом переговаривались. «Ну, я пожал плечами, как бы говоря, что я просто не знаю, с чего именно начинать свой рассказ. Начать, пожалуй, надо с того, что Локхарт оказался дебилом, но дебилом со связями. Он успел получить бумажку, по которой его макулатура может считаться учебником. Так что если бы на моем месте был кто-то другой, или если бы я не консультировался с юристом, который, кстати, все время сидел рядом со мной и мог в любой момент вмешаться, то дело могло бы быть проиграно уже в первые минуты заседания. Хер с ним, с Локхартом, братец. Нимфодора замолчала, так как увидела, как я на нее смотрю недобрым взглядом. «Сестренка, а ротик с мылом тебе не помыть ли? КХМ, прости, я несколько переволновалась». «А чего волноваться-то? Я бы понял волнение, если бы вышла газета в тот же день, а я все еще не вернулся в Хогвартс. Тут да». Я покивал головой, как бы говоря, что в подобной ситуации волнение было бы обосновано. «А так, ты видишь, что я цел, жив, и вообще ничего со мной не случилось. Так что просто сядь и насладись историей». И я продолжил рассказ о том, как проходило заседание, на котором меня попытались убить смертельным проклятием. В целом, даже рассказывать особо нечего, так что уже через минут 15 я замолчал и тихонько потягивал какао, а девочки фонтанировали энергией, и основным желанием у них было добраться до этого гада и замочить его в сортире. Ну, это если собрать всю смысловую нагрузку из их возмущений. «Девушки, мне и правда очень приятно, что моя судьба для вас так важна, что даже зная, что со мной все в порядке, вы так экспрессивно выражаете свои эмоции». Я покачал головой, осматривая девушек, а также парней, но парни были сдержаннее, они понимая, что Локхард уже в тюрьме и волноваться уже нечего. Так что эмоции свои выражали в основном девушки. А можно несколько комментариев для придиры? Луна оказалась передо мной, палочка у нее была за ухом, на ушах сережки-редиски, и вид она имела слегка растрепанный и потерянный. Так и хотелось посадить ее к себе на колени и причесать. Впрочем, отказываться от подобного я не стал и, просто поймав мелкую и создав с помощью палочки расческу, приступил к медитативному занятию. «Ну, если я посчитаю, что могу ответить на твой вопрос, я это сделаю». Я покивал, а вот Луна от моих действий растерялась и сейчас просто замерла, сидя на моих коленях и не зная, как отреагировать на то, что я делаю. «У-у-у, нечестно». Пенни покачала головой. Я тоже хотела ее на коленях подержать и причесать. Во взгляде Луны проскользнуло недоумение, пополам с испугом. «Нет, подруга, я буду следующая». Нимфа покачала головой, а в ее взгляде промелькнули искры чисто блэковского безумия. «Так, давайте, первокурсницу мне тут не пугайте». Я покачал головой. «Еще подеритесь тут, кто заботится о ней будет. Пенни, ты вполне можешь помогать ей по утрам, а Нимфодора может делать это вечерами. Эй, а мы?» Девочки, которые не входили в мой ближний круг, но по всей видимости тоже заметили, каким растерянным птенчиком была эта мелкая. Их не устраивало то, что я уже распределил, кто именно будет ей помогать. «А вам, что, первокурсниц мало? Сколько у нас девочек на первом курсе? И ведь среди них и маглорожденные есть. Взяли на себя их просвещение и помощь им, и все». Я с легким недоумением пожал плечами. «Да и парни могли бы выбрать себе подопечных, которым хотя бы минимум о Хогвартсе расскажут, и покажут, где тут и что». Хм. Все ученики старших курсов стали первокурсников осматривать с каким-то нездоровым интересом. И я понял, что это дело надо брать под свой контроль, а иначе за первокурсников будут драки устраивать. «А давайте введем правила». Я усмехнулся. «Думаю, и Пенни, и декан Флитвик меня поддержат. Хотите взять на себя заботу о каком-то первокурснике и рассказать ему о мире магии? Показать заклинания? Тогда будьте любезны иметь высокую успеваемость». Многие в гостиной вздохнули с осуждением. «А чего вы вздыхаете? Думали, просто так все будет?» «Не еет». Я покачал головой. «Заявление в произвольной форме на опеку над первокурсниками могут подать все, начиная с четвертого курса. Однако я призываю вас не спешить. Для начала я обговорю эту идею с Пенни и деканом, и мы составим правила, которые должны будут соблюдаться, и список обязанностей кураторов-опекунов. Думаю, мы с профессором также предусмотрим систему поощрений для тех, чьи подопечные будут себя хорошо показывать». Я осмотрел гостиную. Ну и естественно, против воли первокурсника взять его под опеку будет нельзя. «Так могу я начать задавать вопросы?» Луна наконец взяла себя в руки. «Конечно». Я кивнул ей, продолжая расчесывать ее. «Как ты считаешь, есть ли вероятность того, что мозгошмыги повлияли на мистера Локхарта, из-за чего он и напал на тебя?» «Хм, сложный вопрос». Я покачал головой. «Из того, что я знаю, с момента, как Локхард устроился на работу в Хогвартсе до момента начала судебного заседания, его поведение не менялось, по крайней мере так, чтобы это могло привлечь внимание. Да и исходя из его истории, которая скорее всего будет рассказана в следующих выпусках газеты». Я еще раз покачал головой. «Так что вероятность того, что на него повлияли мозгошмыги, минимальны». «Ясно». В руках Луны появился блокнотик с пером, и она стала старательно записывать мой ответ, так что на пару минут она затихла. «Как ты думаешь, возможно ли найти обстоятельства, которые повлияли бы на заключение Локхарта и заставили бы судей быть более снисходительными?» «Нет». «Ты уверен?» «Уверен. Я знаком с его делом, и ни о каких смягчающих обстоятельствах и разговора быть не может». «Понятно». Она снова стала сосредоточенно записывать мой ответ в блокнот и делать свои пометки. «Драко, ты серьезно?» Ко мне подошел один старшекурсник, который смотрел на меня с легким покровительством. Видимо, считал, что сейчас раскроет мне страшную тайну, о которой я не знаю. Придир уже никто не читает, это вообще журнал для чудиков. Я с легким раздражением посмотрел на парня. «Саймон, вот скажи, я интересовался твоим мнением». «Да ладно тебе, я просто оказываю услугу, чтобы ты после не выглядел глупо». «Услугу? Ты считаешь, что мне нужна твоя услуга?» Парень растерялся. «Господин прекрасно знает, какие газеты выходят на территории Британии, Более того, он выписывает большую часть газет, за исключением одностраничной макулатуры. Просто пророк имеет слишком приметное время рассылки, так что все видят, как эта газета приходит. Но если ты не заметил, то он за завтраком почти никогда не читает. Все газеты он изучает, когда остается наедине, в том числе и Придиру. От себя же добавлю, что Придира очень интересная газета. Да, у меня некоторые напечатанные в ней статьи вызывают вопросы, но... Дафна с легким пренебрежением смотрела на парня. Это можно сказать и о любой другой газете. Сам же формат Придиры и то, как они подают информацию, на мой взгляд, другим газетам стоит у них поучиться. Не могу с тобой согласиться. Я покачал головой. Такой стиль подходит именно Придире и именно из-за того, что именно она печатает. Если в подобном стиле начнет печататься пророк, то он просто потеряет читателей. А... Как ты думаешь, что нам в Придире можно улучшить? Луна посмотрела на меня с легкой надеждой. Я бы добавил пару кроссвордов и головоломок в конце журнала, а ответы печатал в следующем номере. Это интересно, мы иногда печатаем кроссворды, но не думали делать это регулярно. И зря. Я погладил Луну по голове. Но вообще разговор о том, что делать с Придирой должен вестись в другом месте, ты так не думаешь. В кровати Луна посмотрела на меня с детской невинностью. Но я для этого слишком маленькая. Луна, я не знаю, где ты набралась подобных мыслей, но я имел в виду, что разговор о газете, том, что с ней надо делать и вообще о делах, надо вести в комнате для переговоров или ресторане. Ясно. Луна. Пенни оказалась около меня и, подхватив девочку, понесла ее в общежитие девочек. Сейчас мы с тобой серьезно поговорим, но я, Драко, от тебя никуда не денется, и если ты решишь задать ему еще несколько вопросов, то он ответит на них, но позже, а пока, нам очень нужно поговорить. Я тихо фыркнул и встал с кресла. Ладно, а мне пора немного поработать. Я поспешил покинуть гостиную, отправившись в свой кабинет, в котором принялся за учебу. Несколько дней спустя, история Локхарта, которая вышла из-под пера Риты, вновь всколыхнула общественность. Точнее сказать, она всколыхнула в основном маглорожденных, так что мне вновь пришлось собирать факультет в гостиной, но на этот раз многие маглорожденные привели своих товарищей с других факультетов. Итак, детишки, что вы хотите узнать? Почему в газете было сказано, что вам было плевать, что профессор присвоил себе чужие заслуги? Ну, я пожал плечами. Просто это мое мнение. Если он смог их присвоить, хитростью или силой, то он имеет на это право. Так было всегда и везде. Даже в обычном мире люди покупают себе дипломы, не имея на самом деле никаких знаний. Спортсмены принимают вещества, для того чтобы обойти противников. Весь мой вид показывал, что я не вижу в этом ничего такого. Как говорится, если ты можешь это сделать и уверен, что останешься безнаказанным, то скорее всего ты это сделаешь. Понятно, что есть разные факторы, которые нас останавливают от подобного рода поступков. Тут скорее проблема в том, что он переоценил себя. Хотите сказать, что вы бы поступили на его месте так же? Нет, я покачал головой, всем своим видом показывая, что мне это не нужно. Но у меня и такой необходимости нет, у него, видимо, были какие-то причины, которые толкнули его именно на этот путь. Такие люди были, есть и будут, как есть закон, который Авроры, которые должны выяснить, что он сделал, и наказать. Но если это так, то почему вы не сообщили об этом Аврорам? Ну, наверное, потому... что об этом и так должны были знать. Это как? Детишки были шокированы. Все просто, такие награды, которые имел Локхарт, не выдаются только за слова или написанную книгу, информацию проверяют. А значит, все, кто надо, знали о преступлении и молчали. Это был сговор, и попытайся я просто доложить, как у меня появилось бы множество проблем, не смертельных и довольно легко преодолеваемых, но зачем мне это? Я не понимаю. Я вздохнул. Это сложно понять тем, кто не родился в мире магии, но если вы осмотритесь по сторонам и побеседуете с друзьями, которые родились в мире магии, то поймете, что для нас на первом месте стоит семья. И если мы можем избежать даже небольших проблем для семьи, то мы это делаем. Многие из чистокровных и полукровок закивали. А также мы ценим силу. Ценим ее значительно больше, чем ее ценят в мире обычных людей. И если кто-то смог сделать то, что сделал Локхарт, то мы скорее будем осуждать его за то, что он попался, чем за то, что он сделал. Это не значит, что мы одобряем его поступок и все побежим присваивать себе чужие достижения. Нет, просто у нас немного другие приоритеты. Вот и все. Это странно. Одна из девочек покачала головой. «Ты поймешь», — в разговор решила включиться Гермиона. «Мне самой было это непривычно, но это действительно правда. Чем больше ты узнаешь о магии, чем больше заклинаний ты изучаешь, тем больше проникаешься к силе». Глава 72. Коктевран. «Ты так и будешь за мной следить, Елена? Я видел подол твоего платья, перед тем, как ты полностью скрылась в стене, и учитывая, сколько раз с начала года я замечал подобное, я могу сделать вывод, что ты следишь за мной. Для этого есть какая-то особая причина». Зы-вы-вы-вырк. Голова Елены высунулась из стены, и она с десяток секунд, посверлив меня взглядом, вновь скрылась в стене. «Елена, если причина, по которой ты за мной так следишь, в прошлогоднем обещании, то я про него не забыл, просто за лето не успел подготовить все ингредиенты, которые нужны для того, чтобы выполнить свою просьбу. Так что когда мне пришлют последние ингредиенты, я проведу ритуал, и ты получишь картину своей матери, с которой сможешь поговорить». Она снова высунулась из стены, но в этот раз ее взгляд был направлен в пол. «Елена», — я вздохнул, — «понять, что на уме у девушки, и так сложно, а если это еще и призрак, то подобное становится вообще почти нереальным. Елена, я не знаю, о чем ты думаешь, и если ты мне не скажешь, то я не смогу как-то развеять твои подозрения или подтвердить мысли. Я, прости, я сомневалась в тебе». «Ничего, я понимаю и не держу на тебя зла». Я ей улыбнулся, и она несмело улыбнулась мне в ответ. «Смотри, примерно к Хэллоуину я получу все необходимое и смогу привязать к картине твоей мамы слепок ее души, который мы вытащим из инфополя планеты. Думаю, сам ритуал не займет больше 2-3 часов, и мы справимся за время праздничного ужина». «Угу». Она кивнула мне и поспешила скрыться в стене. «Женщины, и как вас понимать?» Я покачал головой и продолжил заниматься своими делами, хотя мысли о поведении Елены нет-нет, да продолжали посещать мою голову. Некоторое время спустя. «Хэллоуин. Так, мне пора». Я направился на выход из гостиной, но меня за плечо поймала Пенни. «И куда ты собираешься?» «Я, по делам, я же тебя за неделю предупредил, что на Хэллоуин я не смогу присутствовать на праздничном ужине». Я непринужденно пожал плечами. «А если я скажу, что хочу с тобой, то я скажу, что я не возражаю, но дело в том, что это дело касается не только меня, так что я должен узнать у второго участника, точнее участницы, не против ли она присутствия посторонних». Я посмотрел на Пенни, которая едва заметно нахмурилась. «Участницы, да». «Хорошо, узнай». «Отлично, если она будет не против, то я пришлю тебе патронус, который скажет, куда именно тебе надо идти. Ты согласна?» «Да». Я видел, что Пенни не очень довольна, но она была взрослой девочкой, так что понимала, что не все может зависеть от меня. Да и с тех пор, как нам удалось переложить часть заботы о первокурсниках и в особенности маглорожденных на плечи других старшекурсников, мы стали проводить куда больше времени вместе, так что обижаться на меня из-за работы она явно не хотела. С другой стороны, судя по искрам ревности в глазах, упоминание того, что работать я буду с какой-то девушкой, ее насторожило. Впрочем, как раз в этом вопросе от меня мало что зависело, и я поспешил отправиться в выручай комнату, в которой почти через 30 секунд после моего в ней появления оказалась и Елена. «Елена, можно ли мне пригласить сюда Пенни? Она несколько раздражена, что мы не сможем этот праздничный вечер провести вместе, и не возражаю». Она перебила меня, и я, благодарно улыбнувшись ей, создал патронус, с помощью которого и отправил Пенни инструкцию, куда идти и через сколько я буду ее ждать. Пока же я принялся проводить предварительную подготовку. Буквально 10 минут, и я подошел к двери и открыл ее. «Какого хера?» Пенни отпрыгнула к противоположной стене с шоком, смотря на меня. «Во-первых, не ругайся, а во-вторых, давай заходи и дверь закрой, а мне работать надо». У меня не было настроения сейчас что-то там обсуждать или ругаться, так что я просто вернулся к своей работе и вскоре услышал, как дверь в комнату закрывается. «Все вопросы потом». Я перебил Пенни, которая, судя по всему, хотела задать какой-то вопрос, но, услышав мои слова, она быстро захлопнула свой ротик. Я же раз за разом перепроверял ингредиенты, пока наконец не убедился, что все действительно правильно. «Так, картина». Я посмотрел на картину, которую мы с Еленой перенесли сюда из одного из тайников Хогвартса еще несколько дней назад. «Есть. Остальные ингредиенты подготовлены. А теперь всем молчать и не мешайте мне». Я стал расчерчивать очень сложную ритуальную схему, причем разные линии выполнялись разными материалами. Тут был и обычный мел, и черный мел, и уголь, и кровь различных магических животных. Обычно подобные портреты делаются значительно проще, но лишь потому, что они создаются при жизни человека, а тут Кандида умерла очень давно, так что простым ритуальным кругом не обойтись и приходится устраивать пляску с бубном. Впрочем, это довольно интересный опыт для меня как для мага, так что я не жалуюсь, а скорее предвкушаю проведение ритуала. Так, теперь сюда надо положить картину. Я очень осторожно положил в центр первого круга картину и тут же принялся достраивать второй круг, который одной из сторон был переплетен с первым, но остальная его часть имела пока только меловые наброски, которые позволили мне начертить переплетение этих ритуальных фигур. Через еще какое-то время второй круг также был готов. «Елена, займи, пожалуйста, место в центре». Девушка, не говоря ни слова, проплыла над полом и зависла точно в центре круга, а мне предстояло заключить все это в еще один ритуальный круг, прежде чем активировать ритуал. Впрочем, с этим я также справился, и пусть я не сам все это рассчитал, пусть я все время сверялся с записной книжкой, в которой у меня было все расписано настолько подробно, что пояснение можно было найти чуть ли не к каждому сантиметру каждого из кругов, но я сделал это. Сделал и сейчас я стоял чуть в стороне и с гордостью смотрел на проделанную работу. Ну, момент истины. Вдох, выдох. Я сильно волновался. Елена также волновалась, а Пенни, наблюдающая за нами, ничего не понимала, но волнение передавалось и ей. Я активировал ритуал, и комната озарилась ярким свечением. Спустя буквально десяток минут свечение погасло. «Я, где я?» Это был другой, совсем незнакомый нам и насколько растерянный голос. «Здра, мама». Призрак Елены буквально завис над картиной с жадностью, впиваясь в картину взглядом. «Дочка, ты, мертва? Погоди, как, где мы? Как это понимать?» Елена в ту же секунду нависла надо мной, а в ее голосе слышалась ярость. «Елена, если бы ты подождала пару минут, то все бы поняла, так как я в любом случае хотел проинструктировать уважаемую Кандиду Коктевра на ее состоянии. Дочка, успокойся, а вы, молодой человек, подойдите сюда, чтобы я могла вас увидеть». Я, тихонько фыркнув, совершенно спокойно прошел мимо посторонившейся Елены и замер перед картиной. «Приветствую вас, уважаемая основательница моего факультета. Мое имя Драко Блэк, я подмастерье чар и заклинаний, и в данный момент я выполнял просьбу вашей дочери по оживлению вашего портрета». Глаза Кандиды слегка расширились. «С момента вашей смерти прошло уже очень много времени, но вы этого сейчас, скорее всего, не помните. Воспоминания будут плавно возвращаться к вам в течение следующего месяца. К сожалению, иначе я сделать не мог, так как другое оживление портрета потребовало бы уже не просто дорогих ингредиентов, а легендарных. Значит, я мертва». Я кивнул. «Мертва давно». Я снова кивнул. «И ты по просьбе моей дочери потратил кучу денег для того, чтобы оживить мой портрет, вселив в него мою душу?» В голосе Кандиды слышалась злость. «Не душу, я не псих лезть в сферу смерти. Тем более, что с момента вашей смерти прошло очень много лет, полагаю, ваша душа уже где-то переродилась и вполне возможно у вас есть дети, муж, и вы счастливы. Я не смел рушить вашу новую жизнь и потому воспользовался слепком вашей души и личности, что были запечатлены в информационном поле планеты, КХМ». Кажется, Кандида слегка смутилась. «Прошу прощения за поспешные выводы. Однако я сомневаюсь, что вы бы сделали это просто так, что я вам должна, не вы». Я покачал головой. «Ваша дочь, в прошлом году, когда мы договаривались о том, что я подготовлюсь и проведу этот ритуал, она обещала отвезти меня в то место, где хранится ваша диадема». «Моя диадема? Зачем она вам?» «Дело в том, что некоторое время назад был маг, который расколол свою душу, и Пенни, услышав мои слова, сделала несколько шагов назад от меня, а я слегка поморщился, так как просто забыл о том, что она находится в комнате. Впрочем, сказал, а теперь надо и обговорить, и он спрятал кусочек своей души в вашей диадеме. Я хотел получить ее, чтобы когда я буду готов уничтожить все осколки души этого мага». «Сумасшедший!» Кандида покачала головой. «Даже Салазар, на что уж он любил темные искусства, не решился разбивать свою душу, а этот маг, если я правильно поняла, разбил ее на несколько частей». «Да», я кивнул. «Мне известно о шести, возможно, семи осколках, помимо основной части. Псих, он же после этого даже существом считаться не может, не то что разумным или человеком. Как есть». Я пожал плечами. «Несколько осколков уже надежно спрятаны и ждут своего времени, но уничтожать их по одному слишком опасно. Он может почувствовать это и начать действовать. «Дочка, покажи ему, где диадема». «Я не могу». Голос Елены был тихим, а у меня после ее слов душа ушла в пятки. «Дочка, у вас был уговор, и юный Блэк выполнил свою часть, теперь ты выполни свою». «Мама, я не сказала, что я не хочу, я сказала, что я не могу». «Дочка, до начала этого года диадема еще была на месте, но в середине сентября, когда я прилетела ее проверить, ее уже не было на месте. Я просто не знаю, кто ее взял». Я закрыл глаза. Хотелось ругаться матом, орать, топать ногами. Вдох, выдох. Я резко развернулся и, не говоря ни слова, заклинанием притянул к себе свою сумку, после чего поспешил на выход из комнаты. Говорить не хотелось, ничего не хотелось делать, точнее, не хотелось делать что-то, о чем я потом не буду жалеть. Сейчас у меня даже мысли проскакивали уничтожить портрет к чертям собачьим, но я сдержался. «Молодой человек, подождите». Голос Кандиды я услышал, но вот останавливаться и с кем-то говорить желания не было, так что я поспешил покинуть комнату и направился в свою гостиную. За мной спешно цокала небольшими каблучками Пенни. «Драка». Я полуобернулся на нее. «Я буду молчать, но я надеюсь, что ты найдешь время и возможность рассказать мне больше, потому как то, что я узнала сегодня, это страшно». Я коротко кивнул. «Ясно, а это правда была она?» Я снова кивнул. «Ясно». Больше она меня ни о чем не спрашивала, и когда мы оказались в гостиной, я просто рухнул в кресло и стал бездумно пялиться на огонь. Кандида Коктевран. Глава 73. Отступление. «Дочка, я тебя не так воспитывала». Кандида посмотрела в ту сторону, в которую ушел молодой человек. К сожалению, то, как лежала ее картина, не позволяло ей увидеть, куда именно он ушел, но судя по тому, что хлопнул дверь, теперь они с дочкой остались наедине друг с другом. «Мама». Елена была растеряна, да и вина на ее призрачном лице отражалась в полной мере, как и толика упрямства. «Дочка, почему ты не рассказала ему все до того, как он провел ритуал? Он мог бы отказаться, а я, а мне?» По призрачному лицу девушки побежали столь же призрачные слезы. «Я так перед тобой виновата». Призрак Елены упал на колени перед картиной своей матери, и даже понимание, что там всего лишь отпечаток отпечатка личности и души, не делал общение с картиной менее значимым. Она и сама давно уже не та девочка, которая сбежала, лишь тень себя прежней, которая оставалась в этом мире только из-за чувства вины. «Дочка, ну ты чего? Я, конечно, еще многого не помню, но поверь, нет такого поступка, который мог бы изменить то, что я тебя люблю». Кандида говорила тихим голосом, и в нем слышалась искренность и некоторая растерянность. С одной стороны, она понимала, что из ее уст это может звучать немного странно, так как при жизни она была несколько скупа на подобные слова, а вот с другой стороны, она довольно легко приняла то, что она теперь картина, просто картина, а значит, она может попробовать хотя бы теперь быть честной и открытой в чувствах. «Мама». Елена расплакалась еще сильнее. Она очень хотела услышать эти слова, желала этого всем своим призрачным сердцем и в то же время боялась, что никогда не услышит их, что ее мама посмотрит на нее холодным взглядом и обвинит в том, что она украла диадему. «Ну, доченька, может быть, ты позовешь домовика, он повесит меня на стену в этой комнате, и мы с тобой немного пообщаемся?» «Я, да». Елена несколько раз всхлипнула и тут же провалилась в пол, так как сама она не имела достаточно магии, чтобы ее голос был услышан домовиком. Так что она отправилась прямиком на кухню, где обратилась к старейшине общины за помощью, и эльф не отказал ей. Да, призрак не мог поделиться с домовиком магией, но Елена всегда была вежлива с эльфами, так что оказать столь небольшую услугу, как повесить картину на стену, домовик не видел в этом чего-то сложного и без труда помог в этом. «Матушка». Елена после того, как картина оказалась на стене, зависла напротив нее и виновато клонила голову. «Итак, дочка, хоть тот молодой человек и сказал, что я все вспомню, но мне бы хотелось знать, что же вообще произошло в нашей с тобой жизни, с твоей точки зрения». «Свою, если верить тому молодому человеку, я и так вспомню». «Ну, несколько часов спустя». «Дочка, ну ты чего?» Кандида с нежностью смотрела на свою дочь, как бы она хотела сейчас ее обнять, но, к сожалению, она просто картина. И услышав всю историю своей дочери, ох, как же ей хотелось сказать огромное спасибо этому Блэку, за то, что он дал ей возможность поговорить с дочкой, и как же ей хотелось пожать ему горло, за то, что она так ограничена и не может обнять свою кровиночку. «Я, конечно, не очень рада слышать, что ты украла диадему, но неужели ты думаешь, что эта мелочь может изменить мое к тебе отношение? Мама, дочка, я тебя прощаю. Елена от слов матери вздрогнула. Я уверена, что даже когда я все вспомню, как это все выглядело с моей точки зрения, я не буду злиться на тебя. Возможно, в первые дни я и злилась, я этого не помню, зато я помню, что ни одного раза я не могла злиться на тебя долго, так что я прощаю тебя. Спасибо. Елена всхлипнула и разрыдалась перед картиной своей мамы. Ей так хотелось услышать эти слова, она так надеялась их услышать, и при этом она не верила, что когда-нибудь она услышит их. А теперь, дочка. Через минут 20 после того, как Елена все же успокоилась, Кандида решила все же перейти к делам нынешним. «Расскажи мне, кто этот мальчик, а также объясни мне, почему ты не предупредила его, что диадема уже не находится в том месте, о котором ты знала?» «Я боялась». Елена вздохнула и вновь погрузилась в рассказ, и Кандида понимала, что ее дочка пережила многое. Она, после того, как ее уже один раз обманули, не хотела верить другим, и поэтому она и промолчала. Кандида могла бы, конечно, сейчас разразиться речью, рассказать, как ее дочка была неправа, но она не хотела сейчас ссориться и рушить отношения с дочкой, ведь, будучи живой, она и так не смогла увидеть, как ее дочка отдаляется от нее, а она считала себя неглупой девушкой, и повторять прошлые ошибки она не хотела. «Дочка, я не могу сказать, что поддерживаю твое решение». Елена опустила взгляд. «Но я его понимаю. Но теперь нам надо понять, что нам надо делать дальше, мама». Голос Елены был тихим, и в нем было просто море вины. «Дочка, нам надо исправить ситуацию, мистер Блэк нам помог, и теперь мы должны подумать, как мы должны ему помочь, или отплатить». «Хорошо, но что мы можем? Для начала, сходи к нему, попроси его о разговоре». «Хорошо». Елена поспешила удалиться, она не очень хотела встречаться с Драко, тем более она чувствовала себя виноватой, ведь она его, выходит, обманула. Но она, несмотря на то, что сохраняла молодой вид, жила, точнее существовала, уже очень долго. Так что она понимала, что поступила крайне нехорошо. «Драко». Елена появилась из стены точно перед тем местом, где сидел парень, но он не обратил на нее никакого внимания. «Драко, я прошу у тебя прощения». И вновь мальчик не показал, что услышал ее. Пенни, конечно, видела ее, но решила не встревать и просто наблюдать. И сейчас Елена Белый не очень рада этому. Она бы хотела, чтобы сейчас староста помогла ей, но она понимала, что этого, скорее всего, не будет, по крайней мере, пока она лично не обратится к Пенни за помощью. «Драко». Елена покачала головой, поняв, что сама не сможет дозваться парня. «Пенелопа, не могла бы ты мне помочь? Мне правда очень жаль, что я обманула доверие мистера Блэка. Я хотела бы искупить свою вину, но он, по всей видимости, не хочет меня слушать. Простите, леди Коктеврон, но выбирая между вами и Драко, я выберу Драко. Я не прошу тебя делать выбор, а лишь прошу помочь мне загладить свою вину перед ним». Но староста, к удивлению Елены, покачала головой. «Простите, леди Коктеврон, но я не стану помогать вам. Это ваше разногласие. Я уверена, что со временем Драко остынет, и вы сможете с ним поговорить. Сейчас же». Девушка пожала плечами, и Елена, вздохнув, скрылась в стене, чтобы через пару минут оказаться в выручай комнате перед портретом своей матери. «Ну, он меня игнорирует. А та девушка, я ее, конечно, не видела, но голос ее мне был прекрасно слышен. И то, что мистер Блэк начал разговор про осколки души при ней, говорит о высокой степени доверия. Она отказалась выступать на моей стороне, сказала, что мне лучше подождать, пока Драко остынет, и поговорить с ним позже». «Мда». Кандида покачала головой. «Нехорошо. Сомневаюсь, что он быстро сможет остыть, и даже когда он остынет, доверия между вами уже не будет. А мне не хотелось бы оставаться должной для того, кто может помочь мне». «Помощь? Да, это состояние». Кандида развела руки в стороны. «Несколько ущербно, так что я бы хотела расспросить его о том, какой ритуал он использовал, после чего переработать его и с его помощью обрести призрачное тело, похожее на твое». Елена, понимая, что своими действиями, возможно, оттолкнула от себя того, кто мог бы помочь в этом вопросе, прикусила нижнюю губу. «Погоди, но ведь есть директор». «Директор?» Кандида с легким сомнением посмотрела на дочку. «Но ведь ты не обращалась к нему за помощью, и для этого должна была существовать причина, не так ли?» «Да, вот видишь, более того, сам мистер Блэк проводил ритуал тут, а не в ритуальном зале замка, значит, он и сам не доверяет директору». «Ну, что, Кандида заметила некоторую неуверенность во взгляде своей дочери, но в чем причина, она не понимала. Ритуальный зал, он давно уже закрыт. Программа, преподаваемая в замке, по сравнению с временами, когда ты и твои друзья управляли замком, сильно урезана. Конечно, часть программы убрана в связи с тем, что знания оказались вне закона, но... Какого хрена? Кандида взбешенно взмахнула руками. Злость мгновенно переполнила ее и требовала выход. Какого ебаного закона? Замок экстерриториален. Никто не имеет права указывать, чему учить тут. Это уже давно не так. Елена покачала головой. Прошло много войн, в том числе две мировые войны, противостояние магов. Это все подтачивало заклинания, наложенные вами на замок. Для сохранения его в рабочем состоянии были привлечены сторонние маги, которые подчинялись сначала Совету Лордов, а после Министерству Магии, в результате чего директор пусть и имеет значительную власть в замке, но... Елена смотрела на свою мать, которая готова была убивать и не хотела говорить то, что говорила, но выбора у нее не было. Больше замок не экстерриториален, и Министерство имеет сильное влияние на программу обучения в замке. Достаточно было принести в жертву пару сотен рабов. «Мама, рабов уже лет 100 как нет». Может и больше, не могу точно сказать. Как нет? Кандида словно на каменную стену налетела. Стоп, не это важно. Она встряхнула головой. Нет рабов, можно магических тварей принести в жертву, гарпий, драконов, да много кого можно. Заклинания, которые мы накладывали, сами бы восстановились. Матушка, погоди. Кандида взмахнула рукой, заставляя дочку замолчать. Секунду, мне надо успокоиться. Кандида начала глубоко дышать. Хотя дыхание ей сейчас и не нужно, но это действие на чисто психологическом уровне позволяло успокоиться. Я понимаю, что экстерриториальность замка скорее всего не устраивала лордов и тем более не устраивает это Министерство магии. Я это понимаю, но знание. Школа — то место, которое позволяет учиться на ошибках прошлого. Елена смотрела на свою маму и завидовала. Она всегда завидовала тому, как быстро ее мама могла вспыхнуть и как быстро она могла успокоиться. Не то чтобы она сама за время своего существования не научилась подобному, но, дочка, нам очень точно нужна помощь мистера Блэка. Мама, возможно, все же стоит обратиться к директору, и чем он нам поможет? В голосе Кандида послышалась усмешка. Уничтожит картину? Нет. Елена покачала головой. Директор очень ценит знания и возможность пообщаться с умным разумным. Так что он не откажется помочь, только надо понять, что и как ему рассказывать. Хорошо, дочка, давай сделаем так, ты сначала расскажи мне все, что можешь о нынешнем директоре, а после мы с тобой решим, стоит ли нам доверять директору или все же вновь попытаться обратиться к мистеру Блэку. Хорошо. Елена кивнула и, сосредоточившись, начала рассказывать своей маме все, что знала о нынешнем директоре, о его школьных годах, о том, каким он был преподавателем и о том, что сейчас делает для школы. Вот только чем дольше она рассказывала, тем отчетливее понимала, ее мама такому человеку не доверится. Не то чтобы на директоре было много прегрешений, нет, они были, как и на любом разумном, но многие его поступки и решения были по меньшей мере спорными. И если она сама видела это и понимала, то ее мама тем более все это увидит, и то количество вопросов, которое у нее появится, не позволит ей довериться директору. Нет, дочка. Кандида покачала головой, и в ее голосе было слышно сожаление. «Прости, что не прислушиваюсь к твоему мнению, но слишком много вопросов возникает у меня к директору, чтобы доверять ему. Я понимаю, рассказывала тебе и понимала, что вопросов к нему действительно может быть слишком много. Значит, остается только мистер Блэк, надо дождаться, когда же он остынет, и вновь обратиться к нему за помощью». А к тому моменту понять, как же отблагодарить его за уже оказанную помощь. Глава 74. Нападение. Стоило только Елене исчезнуть, как я вздохнул. Драка, ты ведешь себя как маленький. Я понимаю это. Я вновь вздохнул. Но она и правда очень сильно меня обидела, и даже не тем, что она не сказала, что предмет обещанный мне пропал, а тем, что она подумала, что я откажусь помогать ей. И в связи с этим общаться с ней у меня нет ни малейшего желания. Ты же понимаешь, что рано или поздно тебе придется с ней поговорить. Скорее поздно. ТЦ. Пенни покачала головой. Ты, кстати, заметила, что ты перестала мяукать. Пенни посмотрела на меня с легкой улыбкой. Заметила, но ушки-то я ношу. Носишь. Я с усмешкой покивал, а после махнул рукой. Ладно, можешь не мяукать, то, конечно, выглядит очень мило, но шутка слишком затянулась. Спасибо. Но иногда я все же буду мяукать. например, когда мы будем оставаться с тобой наедине, мяу. Это мяу она сказала мне на ухо, и у меня по телу пробежал просто табун мурашек от того, как она это сделала. Черт, да будь я немного старше, я бы на нее прямо тут в гостиной набросился бы. Пенни, не играй с огнем. В этот момент открылась дверь в гостиную, и внутрь вошли детишки, которые были испуганы и взволнованы одновременно. Драка, там такое случилось. Гермиона оказалась около меня и тут же решила вывалить на меня кучу новостей. И что же могло такого случиться? Кто-то напал на кошку Филча. Я моргнул, а внутри я мгновенно заледенел от страха.